Глава 7. Верзила совершает открытие. Гризволд не шевельнулся. Его маска оставалась на месте. Со стороны зрителей послышался угрожающий рев. Дэвид быстро, как мог, рассчитывая каждый прыжок в слабом тяготении, неуклюже подскочил к нему. Казалось, будто он движется в воде, с трудом преодолевая ее сопротивление. И схватил за плечо. Увернувшись от колена фермера, одной рукой он молниеносно схватил Гризволда за подбородок, а другой сорвал с него маску и отшвырнул в сторону. Гризволд, пронзительно крича, метнулся было за ней, но вовремя остановился и плотно закрыл рот, чтобы не терять воздух. Он вырвался, слегка пошатываясь, и начал кружить вокруг Дэвида. Прошла уже почти минута с того момента, как Дэвид сделал последний вдох. Легкие его были напряжены. Гризволд с налитыми кровью глазами продолжал кружить. Ноги его пружинили, движения были грациозны. Он привык к низкому тяготению и хорошо контролировал свое тело. Дэвид мрачно подумал, что сам он на это не может рассчитывать. Одно неосторожное движение, и он растянется. Сдерживать дыхание становилось все трудней. Дэвид старался держаться на расстоянии. Он видел, как болезненно исказилось лицо Гризволда. У Дэвида легкие спортсмена. А Гризволд слишком много ел и пил, чтобы быть в хорошей форме. Тут взгляд Дэвида упал на трещину. Она находилась всего в 4 футах за ними. Отвесная, вертикальная, крутая пропасть. Именно к ней Гризволд старался его оттеснить. Дэвид перестал отступать. Через 10 секунд Гризволд нападет. Должен напасть. И Гризволд напал. Дэвид увернулся и поймал его на плечо. Развернувшись от толчка, он ударил Гризволда в подбородок, добавив к силе кулака всю инерцию движения противника. Гризволд слепо зашатался. Одним громким выдохом он выпустил весь воздух и набрал полные легкие смеси аргона, неона и двуокиси углерода. Медленно, ужасающе медленно он начал падать. Из последних сил Гризволд попытался подняться, почти встал, но снова начал падать, шагнул вперед, пытаясь сохранить равновесие. Дэвид услышал крики. На дрожащих ногах, слепой и глухой ко всему, кроме своей маски, он прошел к машине, заставляя свое измученное, жаждущее кислорода тело двигаться медленно и с достоинством. Он надел цилиндры, а потом маску. Наконец он сделал гигантский вдох, и кислород полился в его легкие, как холодная вода в иссушенный желудок. Целую минуту он мог только дышать. Широкая грудь поднималась и опадала в быстрых и частых движениях. Наконец он открыл глаза. «Где Гризволд?» Все собрались вокруг него. Впереди стоял Верзила, который удивленно посмотрел на него. «Ты разве не видел?» «Я сбил его с ног». Дэвид осмотрелся. Гризволда нигде не было видно. Верзила сделал ныряющий жест рукой. «В трещине». «Что?» Дэвид нахмурился под маской. «Дурацкая шутка». «Вовсе нет». «Через край, как прыгун в воду. Клянусь космосом, он сам виноват». «Чистая самозащита с твоей стороны, землянин». Фермеры говорили одновременно. Дэвид остановил их. «Подождите, что случилось? Я сбросил его туда?» «Нет, землянин!» — звенел Верзила. «Это не ты! Ты его ударил, и этот червь упал. Потом снова попытался встать. Снова начал падать, и тогда, чтобы сохранить равновесие, шагнул вперед, не видя, что перед ним. Мы пытались удержать его, но было уже поздно. Он упал вниз. Если бы он не пытался прижать тебя к краю пропасти, чтобы сбросить, этого бы не случилось!» Дэвид оглядел окружающих. Они смотрели на него. Наконец, один из фермеров протянул жесткую руку. «Отличное шоу, фермер!» Слова прозвучали спокойно, но это означало признание. Всеобщее напряжение спало. Верзила торжествующе закричал, подпрыгнул на 6 футов и медленно опустился, выделывая ногами такие па, какие недоступны ни одному танцору на земле. Остальные еще более сгрудились вокруг Дэвида. Люди, которые раньше называли его только «землянин» и «ты», теперь хлопали его по спине и говорили, что им может гордиться Марс. Верзила закричал. «Парни, продолжим осмотр! Разве нам нужен для этого Гризволд?» Все заревели. «Нет!» «Ну так как?» Верзила запрыгнул в свой пескоход. «Пошли, фермер!» — позвал он Дэвида. И тот занял место в машине, 15 минут назад принадлежавшей Гризволду. Снова над марсианской пустыней прокатился клич. «В пески!» Новость быстро распространилась по всем уголкам фермы. Пока Дэвид маневрировал между стеклянными стенами, известие о конце Гризволда стало известно повсеместно. Вернувшись, Дэвид понял, что стал знаменитым. Обычного ужина в этот день не было. Все поели в пустыне перед возвращением, поэтому через полчаса после возвращения фермеры собрались в умирающем свете марсианского дня перед главной конторой. Несомненно, к этому времени Хеннес и сам старик знали о происшествии. Среди собравшихся было немало из банды Хеннеса, людей, появившихся после того, как Хеннес стал управляющим. Их интересы были тесно связаны с его интересами, и уж они-то все доложили начальству. Толпа гудела в предвкушении интересного шоу. Дело было даже не в том, что многие ненавидели Хеннеса. Он был энергичен и не груб, но его не любили. Он был холоден и всегда держался на расстоянии. У него не было умения легко сходиться с людьми, как у предыдущего управляющего. На Марсе с его минимальными социальными различиями это серьезный недостаток. Таких людей недолюбливают. Да и сам Гризволд был кем угодно, только не любимцем фермы. Стояло такое оживление, какого ферма Макиана не видела за последние 3 марсианских года, а марсианский год лишь чуть-чуть короче 2 земных. Когда появился Дэвид, его встретили приветственными возгласами. Лишь небольшая группа в стороне выглядела мрачно и враждебно. В конторе, должно быть, услышали приветственные возгласы, потому что Макиан, Хеннес, Бенсон и еще несколько человек тут же вышли оттуда. Дэвид подошел к основанию высокого крыльца конторы, на верхней ступени которого остановился Хеннес. Так они стояли с минуту, глядя друг на друга. Дэвид сказал: «Сэр, я пришел объяснить сегодняшний инцидент». Голос Хеннеса звучал спокойно. «Ценный работник фермы Макиана погиб сегодня в результате вашей с ним ссоры. Твое объяснение изменит этот факт?» «Нет, сэр. Но Гризволд был побежден в честной схватке». Из толпы послышался голос. «Гризволд хотел убить парня! Он забыл надеть на оси его машины прутья для балласта! Случайно!» Саркастический тон последнего слова был поддержан сдержанным смешком. Хеннес побледнел. Кулаки его сжались. «Кто это сказал?» Наступило молчание. Потом из глубины толпы послышался негромкий покорный голос. «Учитель, это не я!» Там стоял Верзила, сцепив перед собой руки и скромно глядя под ноги. Снова послышался смех, на этот раз громкий. С видимым усилием, подавив ярость, Хеннес обратился к Дэвиду. «Вы утверждаете, что на вашу жизнь покушались?» «Нет, сэр», — ответил Дэвид. «Я утверждаю, что была честная схватка в присутствии 7 свидетелей. Человек, участвующий в честной схватке, должен рассчитывать только на свои силы. Или вы хотите установить новые правила?» Из толпы послышались одобрительные возгласы. Бросив взгляд на фермеров, Хеннес закричал: «Жаль, что вас втягивают в дело, о котором вы потом пожалеете. Вы заблуждаетесь. А теперь возвращайтесь к работе, вы все. И будьте уверены, что ваше поведение сегодня вечером не будет забыто. Что касается вас, Уильямс, то мы еще обдумаем ваш случай. Это не конец». Он с грохотом захлопнул за собой дверь в контору, и после некоторого колебания за ним последовали остальные. В тот же день Дэвида вызвали к Бенсону. Праздничный вечер, традиционно последовавший за инспекцией, затянулся, и Дэвид был вынужден присутствовать на нем. Не было никакой возможности уйти к себе. Вечер был утомителен, К тому же за сегодняшний день Дэвид очень устал. Поэтому, входя в кабинет Бенсона и наклоняясь, чтобы не задеть притолоку, он громко зевнул. «Входите, Уильямс», — пригласил Бенсон. На нем был белый халат, и в лаборатории стоял резкий запах животных, доносившийся от клеток с крысами и хомяками. «Вы выглядите сонным. Садитесь». «Спасибо», — ответил Дэвид. «Я на самом деле хочу спать. Чем могу быть вам полезен?» «Это я могу быть вам полезен, Уильямс. Вы в опасности и можете оказаться в еще большей опасности. Боюсь, что вы не очень хорошо представляете себе марсианские традиции. У мистера Макиана есть полное право расстрелять вас, так как смерть Гризвольда можно считать убийством». «Без суда?» «Нет, но Хеннес всегда найдет 12 фермеров, которые засвидетельствуют все, что он захочет». «Но с остальными фермерами у него будут неприятности, если он попытается это сделать». «Знаю. Я снова и снова повторял это ему весь сегодняшний вечер. Не думайте, что мы с Хеннесом так уж ладим. Для меня он слишком авторитарен, слишком склонен, кстати, к своим собственным идеям, таким как его деятельность частного детектива, о которой я вам рассказывал. И мистер Макиан полностью со мной согласен. Он предоставил Хеннесу все прямые контакты с людьми, поэтому и не вмешался. Но потом он прямо в лицо сказал Хеннесу, что не будет сидеть и смотреть сложа руки, как ферма погибает из-за какого-нибудь мошенника типа Гризволда. Хеннес пообещал дать варево остыть, но все равно он этого не забудет. А Хеннес — не лучший из врагов здесь. Придется рискнуть. Мы можем свести риск к минимуму. Я попросил у Макиана вас в качестве помощника. Даже без специальной подготовки вы будете мне очень полезны. Будете кормить животных, чистить клетки. Я научу вас анестезировать и делать инъекции. Немного, но это удержит вас от встреч с Хеннесом и успокоит нравы на ферме. Мы не можем допустить конфликта, понимаете? Согласны? С полной серьезностью Дэвид ответил. Это будет падением моего социального статуса. Меня сегодня признали настоящим фермером. Ученый нахмурился. Оставьте, Уильямс. Не воспринимайте серьезно, что вам говорят эти глупцы. Фермер. Просто название для полуобученного сельскохозяйственного рабочего. Больше ничего. Вы будете глупцом, если станете всерьез воспринимать местные представления о социальном статусе. Послушайте. Работая со мной, вы поможете раскрыть загадку пищевых отравлений, поможете отомстить за свою сестру. Вы ведь за этим прилетели на Марс, не так ли? «Я буду работать с вами», — сказал Дэвид. «Хорошо». Круглое лицо Бенсона осветилось довольной улыбкой. Верзила осторожно заглянул в дверь и прошептал. «Эй!» Дэвид закрыл дверцу клетки и повернулся к нему. «Привет, Верзила». «Бенсон здесь?» «Нет. Уехал на весь день». «Хорошо». Верзила вошел, ступая осторожно, как будто боялся даже случайно коснуться чего-нибудь в лаборатории. «Не говори мне ничего против Бенсона». «Кто, я? Он просто... Ну, ты понимаешь...» Верзила повертел пальцем у виска. «Какой взрослый мужчина явится на Марс, чтобы возиться со зверьками?» И он всегда объясняет нам, как выращивать растения, как убирать урожай. А что он знает? Нельзя этому научиться в земном колледже. Он думает, что он умнее нас, настоящих фермеров. Знаешь, к чему это приводит? Иногда приходится его шлепнуть. Он мрачно посмотрел на Дэвида. А теперь взгляни на себя. В ночной рубашке играешь няньку для крыс. Зачем тебе это? Это ненадолго, сказал Дэвид. Ладно. Верзила на минуту задумался. Потом неуклюже протянул руку. «Я пришел попрощаться». Дэвид пожал ее. «Попрощаться?» «Мой месяц кончился. Теперь у меня есть документы, и я могу получить работу в другом месте. Я рад, что встретился с тобой, землянин. Может, еще увидимся. Ты недолго будешь оставаться под началом Хеннеса». «Подожди». Дэвид не отпускал руку малыша. Ты ведь будешь в Винград-Сити? Пока не найду работу, да. Хорошо. Я уже с недели жду такого случая. Сам я не могу оставить ферму, Верзила, поэтому не выполнишь ли ты мое поручение? Конечно. Ты только скажи. Дело немного рискованное, и тебе придется вернуться. Ладно, Хеннесса я не боюсь. К тому же есть возможность встретиться так, что он даже знать не будет. Я на ферме Макиана гораздо дольше его. Дэвид с силой усадил Верзилу, присел рядом и перешел на шепот. На углу улиц Канала и Фобоса в Вингард-Сити есть библиотека. Получи там для меня несколько книгофильмов и проектор. Какие именно книги? Вот в этом запечатанном... Внезапно Верзила схватил Дэвида за руку и задержал ее ладонью наружу. «Эй, что ты делаешь?» «Хочу кое-что увидеть». От волнения Верзила тяжело дышал. Он загнул рукав, обнажил запястье Дэвида и внимательно изучал его. Дэвид не пытался освободиться. Он спокойно смотрел на собственное запястье. «Что за идея?» «Неправильная», — пробормотал Верзила. «На самом деле?» Дэвид без усилий отнял руку и обнажил второе запястье. «Чего же ты ищешь?» «Ты знаешь, что я ищу. Твое лицо с самого начала показалось мне знакомым, но я не мог вспомнить. Кто из землян сможет явиться сюда и за месяц доказать, что он прирожденный фермер? Мне пришлось ждать, чтобы ты послал меня в библиотеку совета, чтобы удостовериться в своих догадках». «Я тебя по-прежнему не понимаю, Верзила». «А я думаю, понимаешь, Дэвид Стар». Торжествуя, он чуть не выкрикнул это имя.